сахарницу на ее место. «Вильнюс — красивый город, большой», — подтверждаю я, что-то предчувствуя. «Я не могла жить там больше. Мой дом сгорел». Пауза. Язык не поворачивается отвечать. «Я утром ушла на рынок», — бесцветно продолжает моя Едвига. «Вернулась, все горит. Они сгорели, пока я ходила. Дочь, внук, муж, зять. Они спали все. Я их оставила во сне. С тех пор не могу плакать». Молчание. Свет, тусклый свет. Экономная слабенькая лампочка из-под бедного абажура низко над столом. Как там, в Туле, в бедной сиротской, замершей за столом семье. После этих слов что говорить? Наступает молчание. Едвига даже не пытается меня ни о чем спрашивать. По ее лицу видно, что она недовольна собой. Слишком рано она выдала свою тайну. Надо было посидеть, побеседовать, по-человечески послушать до объявления. Надо было молчать. Как молчать? Она и так все молчит. Здешним соседям не рассказывает ничего. Новые знакомые не примут такого горя. Будут шарахаться, как от заразной больной, как шарахались от нее в Поневежисе. Каждый день в 6 утра она выходит из своего теперешнего дома в час, когда вышла из того дома в тот последний раз, покинула мирных спящих, навеки уснувших детей. Куда она идет в 6 утра? Туда, где мы встретились. Она идет к храму. Едвига на следующее утро, однако, не уходит так рано. Я еще с ней тут. Она приготовила кофе. Свежая булочка. Все-таки сбегала в магазин. На столе. Мед, масло. Запах кофе и дыма. Бедная квартирка. Я уезжаю дальше, к морю. У меня там дело. Я должна видеть дом Томаса Манна, моего любимого писателя. Я должна поклониться этому дому и там закончить свою пьесу, которую пишу по дороге. Мне ехать и ехать, и надо спешить. Автостоп — не такое быстрое средство передвижения, а в конце августа нужно вернуться в Москву и забрать из санатория ребенка. Кирилл астматик у меня, 8-летний мальчик. А муж умер в прошлом октябре. Умер, ушел, покинул нас. Ему было 32 года. 6 последних лет он был парализован. Едвига неловко протягивает мне руку на прощание. Я ей тоже все рассказала. Я говорю хозяйке, что мой муж был такой худой, что выглядел, как Иисус Христос на кресте. Она тянется поцеловать мне руку. Она плачет вместе со мной. Моя мама тоже всегда норовит чмокнуть нас с Кирюшей в руки. Я еду на трамвае вон из города. Опять становлюсь на пустынном шоссе. На поезд нет денег. Свобода. Оглушительная свобода после 6 лет больниц и упорной борьбы. Свобода еще на 10 дней, а потом ежедневная жизнь. Можно держать ребенка за руку. Мое спасение, мое сокровище. Едвига там одна, сухая ветка сожженного дерева. Глава 4. В сторону Манна. Так что, возвращаясь из прозы в очерк, по Калининградской области мне пришлось ехать на поезде. Там я уже побоялась выходить на трассу с поднятой рукой. Но ничего. Один день не поесть, и вот уже сэкономлены деньги на транспорт. В Калининграде я поселилась